как и драматической согласованности с миром. Отсюда и мир, двоящийся в его представлении, и он сам, двоящийся в представлении мира и самого себя. Отсюда цельность всякого поэтического создания Пушкина. Он в нем предстает целиком и до конца таким, каков сейчас, непрерывно меняясь, остается все тем же, и в этом величайшая сила его поэзии, единственной в мире, ни с чем другим не схожей, хотя и вобравшей все в себя. Ей потому, собственно, и удается остаться все тою же, что ее лик всякий раз особенный, подтверждающий, что в ней вечно бьется неукротимая энергия обнаружить себя по-новому и представить мир как бы в ином виде. Отдаваясь тому или иному чувству, Пушкин всего себя вкладывает в это чувство, и никаких умозаключений о происходящем, как наносящем ущерб. Оттого текст его произведений, пожалуй, всех, без всякого исключения жанров, но, конечно, в особенности стихов, так монолитен. Как раз в силу присутствия в них как бы взаимоисключающих оттенков, хотя бы такое стихотворение 1821 года. «Мой друг, забыты мной следы минувших лет и младости моей мятежное течение. Не спрашивай меня о том, чего уж нет, что было мне дано в печали в наслаждение, что я любил, что изменило мне. Пускай я радости вкушаю не вполне, но ты, невинная, ты рождена для счастья, беспечно верь ему, летучий миг лови, душа твоя жива для дружбы, для любви, для поцелуев сладострастия». Он пишет ей, своей возлюбленной, что хочет продолжения их любви. Но все стихотворение построено на противопоставлении ее себе. Про себя Пушкин говорит, что для него все кончено. То, что ему было дано в печали, в наслаждении. Но если этого уже нет, зачем же обращается к ней? Умоляет ее любить его. Любовь-то ведь стала мучением для него. Да за тем, что приемлет и такую любовь. Быть может, как раз такую. Однако ему необходимо взглянуть на их любовь и ее глазами, и тут оказывается, что ее душа жива для дружбы, для любви, для поцелуев сладострастия. Он и жаждет того, чтобы она осталась такой. Его, если можно так сказать, задача — сохранить любовь, познавшую всю горечь, в согласии с любовью, не знающей мучений. А это последнее заставляет его добиваться от нее, чтобы она представляла его в прежнем виде. Иначе сказать, он уже и себя видит сразу и таким, и этаким. И это его столь же страшит, сколь и радует при виде себя в двойном свете и потерявшего, и сохраняющего веру в любовь, он тем глубже проникает в природу своего чувства, одновременно мучительного и сладострастного, тем более сладострастного, чем более мучительного. Ее же ему хочется оставить в неведении относительно своей двойственности, очевидно из-за боязни, что если она уравняется с ним, то это приведет к разрыву между ними. Очевидно, ему уже и чудится неизбежность такого разрыва, а отсюда следует такое окончание стихотворения. «Сегодня я люблю, сегодня счастлив я». Я бы сказал, что отношение Пушкина к миру в известном смысле проблематично. Если это так, то почему не может быть иначе? А если сразу и так, и не так, то как нам следует относиться к этому? Мир оказывается загадочным. То ли он такой, то ли этакий. То ли сразу и такой, и этакий. и мы сами, каковы мы.